за пределами двора таверны «Золотой крест». Что-то в городе Оксфорде удивительно располагает к праздношатанию, как вдруг мой слух наполнили крики и визг неподалеку. Источником этого шума была женщина, стоявшая возле повозки у входа в таверну слева от меня. С задника повозки на грязную дорогу вывалился деревянный ящик. Хотя он выглядел неповрежденным, этого незначительного случая было достаточно, чтобы женщина с бранью напустилась на возчика. Я узнал возчика по его лошади, измочаленной пегой кляч. Это был несчастный Джон Хобби, переехавший к госпожу Рут на дороге на Хеддингтон, и которому крепко достало за свою неуклюжесть. Этот специалист по оскорблению женщин сидел на козлах, жалкий и униженный. Я узнал его также по наросту, висевшему у него на шее. Хотя, строго говоря, он находился выше женщины, что устраивало ему разнос. Он казался ниже ее, если вы понимаете, что я имею в виду. И женщину я тоже узнал. Это была Джейн Давенант, похожая на цыганку жена владельца таверны. Та, что была известна всякому в Оксфорде, и играла в веревочку, если верить конюху Киту Кайту. Та, что, возможно, наставляла рога своему мужу, если верить жесту Уильяма Сэдлера. Такие женщины всегда интересны, даже если они неприятны на вид. Такое было мое житейское рассуждение, а госпожа Давенант не была неприятна. Она, казалось, не заботилась о том, что ее тирады привлекают внимание всех в этой части Корнмаркет, бездельников, подобных мне, лавочников, студентов. Она, возможно, даже наслаждалась этим, потому что грозила Джону Хобби своими узловатыми пальцами и качала своей прекрасной темноволосой головой с почти театральной выразительностью. Сумбурный поток оскорблений, что изливался с навозчика, удивил меня тем, что такая женщина, как Джейн Давенант, может ругаться, как базарная баба, но, возможно, это была часть ее разнообразного обаяния. Появление на сцене Джона Давенанта нисколько не повлияло на нее. Хозяин и муж выглядел мрачно, как обычно. Он положил руку на плечо жены, но она отмахнулась, не взглянув на его, как от мухи, и продолжала свою ругань. Так и стоял он, скрестив руки, как будто был привычен к ее вспышкам, и ждал, пока она не истощится. Возчик же сидел тихо, как мышь перед котом. Наконец Давенант сам попытался поднять упавший ящик, но тот, похоже, был слишком тяжел для него. Он обошел повозку с другой стороны и потянул возчика за рукав, так что человечек почти упал в его объятия. Вместе они подняли ящик и втащили его во двор таверны. Жена хозяина прекратила кричать и оглядела свою немногочисленную публику. Я поймал ее взгляд, но не смог удержать его. Затем и она вошла внутрь, хотя не раньше, чем подала ногой беспризорному псу, кравшемуся вдоль стены. Полагаю, раз она не могла пнуть Хобби, бродячая дворняга послужила запасным вариантом. Вскоре Хобби осторожно высунулся наружу, словно ожидал новой атаки. Он взобрался на повозку и погнал свою древнюю клячу в сторону Хай-стрит. За неимением лучшего времяпрепровождения я смотрел, как он уезжает, и спрашивал себя, что же было в том ящике, который оказался слишком тяжел для одного человека. Монаший капюшон. Поперек ручья растет ива. На самом деле в этом месте много ив, еще больше ручьев. Зимой вода поднимается, и в середине самого холодного времени года вся равнина иногда замерзает целиком. Но скоро уже весна, и в послеполуденном воздухе чувствуется непривычная мягкость, когда день клонится к закату. Кончики ветвей уже усеяны зелеными пятнышками, и птицы низко летают среди деревьев, высматривая себе добычу. Звук церковных колоколов, доносящийся из города, услаждает ваш слух. Через этот водный пейзаж проложено несколько путей. По ним можно пройти, если нет дождя. Некоторые из них напоминают насыпи. По обеих сторон находятся заводи и потоки воды. Если позволяет погода, по этим тропкам можно добраться до близлежащих деревень куда быстрее, чем по главному тракту. Но никогда на этих проселочных дорогах не бывает много людей. Итак, здесь вы и дожидаетесь в тени иловых стволов.